конце концов судьи удалились в особую комнату, чтобы посовещаться, а зрители с радостью покинули хоть и просторный надушный зал, чтобы глотнуть свежего воздуха или покурить в саду покуитль. Мы, обвиняемые, остались в зале под стражей и все это время старались не смотреть друг на друга. Закончив совещаться, судьи вернулись в зал, и когда он снова наполнился людьми, господин Крепкая Кость выступил с традиционным заявлением. «Мы, вопрошавшие злоумышленников, держали совет друг с другом, основываясь исключительно на представленных здесь уликах и прозвучавших показаниях, и пришли к общему решению по доброй воле и свободному убеждению, не действуя предвзято или по чему-либо усмотрению, не питая к кому-либо из подсудимых ни добрых, ни дурных чувств личного характера, и прибегая помощи одной лишь Тонатцин, благородной богини закона, милосердия и правосудия». Он извлек лист тончайшей бумаги и, сверяясь с ним, провозгласил: «Мы считаем, что обвиняемый писец Чикоми Ксочитль Тлилек Тик Миксли должен быть освобожден. В силу того, что его действия, хотя и заслуживающие порицания, не являлись злонамеренными. Кроме того, он частично искупил их, призвав к ответу преступников. Однако...» — Крепкая Кость бросил взгляд на чтимого глашатая, потом весьма сердито взглянул на меня. — «Мы рекомендуем изгнать освобожденного из-под стражи писца за пределы нашей страны, как чужака, нарушившего законы гостеприимства». Что ж, не скажу, что меня такой приговор обрадовал. С другой стороны, я понимал, что еще дешево отделался. Змей и женщина, между тем, вновь сверился со своей бумагой и продолжил: «Перечисленных ниже людей мы считаем виновными во всех вменяемых им гнусных, вероломных и богопротивных злодеяниях. Дали бы также имена ожидаемой куколки, господина Весельчака, скульпторов Пицкуитли и Тлатли, моего раба Коцатля, стражников, дежуривших по очереди восточных ворот города, служанки пиццы, многочисленных черединцев юной госпожи, а также всех работников ее кухни». Завершив монотонное перечисление имен, судья заключил: «Признавая этих людей виновными, мы оставляем вынесение приговора и установление каждому из них меры наказания на волю учтимого глашатая». Несауль Пили медленно встал, помолчал, напряженно раздумывая, а потом сказал: «Как рекомендуют почтенные судьи, писец Темная Туча будет изгнан из Тескока, запретом вновь появляться где-либо в землях Аколхуа. Осужденного раба Коцатли я милую, принимая во внимание его молодые лета, но он точно так же будет выслан из наших владений. Знатные особы Пак Цин и Челчину и Цин будут казнены отдельно. Остальные подлежат умерщвлению с помощью Икпак Сочитль без права предварительного обращения Кла Соль Теотль. Их трупы будут преданы огню на общем погребальном костре вместе с останками их жертв». Я очень порадовался тому, что пощадили маленького Коцатля, хотя остальных рабов и простолюдинов мне тоже было жалко. Икпак Сочитль представлял собою обвитую цветочной гирляндой веревку, которую должны были удушить. Но хуже всего, что Несауль Пили не разрешил им обратиться к пожирательнице скверны. Это значило, что все их грехи прибудут с ними и в том загробном мире, куда они попадут после смерти. Более того, их сожгут вместе с их жертвами, чем обрекут на вечные неизбывные муки. Нас с Коцатлем отправили под стражей в мои покои, и возле самой двери один из охранников проворчал: «Это еще что такое?» Возле притолки на уровень моих глаз красовался кровавый отпечаток ладони. Молчаливое напоминание о том, что я не единственный из участников этой истории, кто остался в живых, и одновременно предупреждение. Наверняка Чемалья собирается мне отомстить. «Чья-то дурацкая выходка», — сказал я, пожав плечами. «Я верю моему рабу смыть это». Коцатль вынес в коридор губку и кувшин с водой и принялся за дело, тогда как я, притаившись за дверью, ждал. И вскоре услышал, как жадеитовую куколку тоже ведут в заточение. Конечно, я не мог расслышать ее легкую поступь, заглушаемую тяжелыми шагами стражников, но когда мальчик вернулся с кувшином покрасневшей воды, он сказал: Госпожа вернулась вся в слезах. А вместе с ее стражниками пришел и жрец богини Тласоль-Теотль. Если